Глава 20. Заявление. Демид Гальянов и Серафим Синицын оказались мужчинами в высшей степени интересными. Оно и понятно. Другие рядом с Казимиром не удержатся. Он их своим обаянием задавит, а ядовитыми шутками еще и присыплет сверху. Но эти держались настолько свободно, по-свойски, что и сами шутили в ответ, и по Казимиру без всякой сдержанности проходились, обзывая его то медведем с толстой шкурой, то горшечником. Ольга чувствовала себя в этой компании как рыба в воде. Смеялась, шутила, стреляла глазами. Красивая жена Синицына тоже кокетничала вовсю. Данил Озеров, очевидно, был хорошо знаком со всеми присутствующими. Хоть по возрасту был лет на 8 младше Долохова, и ему тоже скучно не было. Зато Марк сидел в углу с самым унылым видом. «Что, Пеляев, я слышал, твой братец заканчивает инженерный факультет?» — спрашивал его Синицын. «Пусть ко мне приходит на ткацкую фабрику. Ежели толковый малый, то мы с ним подружимся». А ежели бестолковый, кутить любит, да ленив. Тогда тем более, я и сам не дурак выпить, а ты думал, зачем я с Гальяновым дружбу вожу? Демид Гальянов, владелец крупнейших в здешних местах виноделен, только усмехался. Да ты с кем только дружбы не водишь, припомнил Казимир. Кто ко мне революционера притащил? И главное, зачем? «Ты про Снежина? Славный малый, веселый, умный, собеседник приятный. Собутыльник твой в меня из пистолета хотел стрелять. Не очень красиво с его стороны. Чем же ты его так напугал? Денег не дал». «А чего не дал? Много просил, что ли?» «А ты, Фима, теперь революционеров поддерживаешь?» Вдруг остро взглянул на приятеля Озеров. «Не ожидал такого. Не поддерживаю, но сочувствую. Господа ищут справедливости для всех. Разве это плохо? Твой Снежин свою сестру для благого дела революции не пожалел», — веско сообщил Данил, хмуря брови и уже без улыбки. «Похитил, запер в сарае, пытал. Дочку ее малую обещал убить, ежели сестрица с ним не уедет». В гостиной воцарилось неловкое молчание. Марк Пеляев страдальчески поморщился, но зато в игру вступила Ольга. «Все правда», — холодно бросила она. «Матильду к нам в дом привезли. На ней живого места не было. Избита, изранена, ребра переломаны». «Умерла», — тихо пискнула Синицына, прижав пальцы к губам. «Только не в моем доме», — криво улыбнулся Марк. «Выжила. И замуж теперь за младшего Озерова собралась». «Я не знал!» — пылко воскликнул Синицын. «Я бы никогда!» «А то, что бомбы в государев дворец метали, ты тоже не знал?» — прищурился Долохов. «Что государыню убили, наследника совсем мальчишку ранили. Об этом чай все газеты писали». «Так не Снежин же, другие. Он-то княжич, он не мог». «Упаси нас небеса от революции и бомбистов», — подвел итог Казимир, обводя тяжелым взглядом присутствующих. «Дураки они, у которых слишком много свободного времени и сил. Лучше б делами занимались, промышленность поднимали и все такое. Нечто на севере заводов нет, шахты кончились, обвалы и сели перестали случаться». «Согласна с Казимиром», — вдруг подала голос матушка. «Их бы в деревню всех и козу выдать, а можно даже корову. Тогда на сладкие-сладкие мечты о прекрасном будущем времени останется куда меньше». Все засмеялись, и вопрос был закрыт. «Я же некоторое время еще размышляла о том, можно ли добиться правды и всеобщего благоденствия путем насилия. Наверное, даже можно. Правители стран нередко бывали тиранами, вводили жестокие налоги, суровые законы, стремясь исключительно к процветанию своей страны. Так и молодые северяне, маги, наследники древних родов, несомненно, ставили перед собой высокие цели. Как там Синицын сказал, справедливости для всех? Но все восхищение революционерами легко и просто разбивается от дула пистолета, приставленного к твоему лбу. Когда все поднялись из-за стола и проследовали в гостиную, матушка удалилась к себе. Марк, воспользовавшись моментом, вышел следом за ней. Аглая Озерова, сославшись на усталость, обратилась ко мне с просьбой проводить ее в какое-нибудь тихое место. Ей тоже было здесь неловко. Славная молодая женщина, тихая и скромная. Мне она ужасно понравилась. Хотите немного полежать? Не отказалась бы. Посидеть с вами? Или лучше принести книгу? Вы очень любезны, Мари. Лучше книгу. Я обычно не такая буква, простите. Меня немного мутит и голова кружится. Вы в положении? Заметно, да? Самую малость. Уверена, мужчины даже не обратили внимания. Я их всех немного боюсь. Неожиданно призналась Аглая. Они сильные. Властные, богатые, особенно ваш Казимир, простите, но он самый страшный из всех. Мне он кажется весьма симпатичным, — тихо усмехнулась я. Верю, но он такой жесткий, суровый, но только не с вами, да? Только не со мной, — кивнула я, заводя ее в одну из гостевых спален и помогая прилечь на постель. Какую вам книжку поискать? Что-нибудь романтичное, пожалуйста, и без магии. Я кивнула и сходила в комнату Ольги, где взяла с полки несколько любовных романов. Отдала Аглае, заглянула в кухню, где тоже было весело и шумно. Кучеры и наши домочадцы как раз сели ужинать. Тут же нашлась и матушка, и Марк. Попросила Устю отнести Аглае горячего чая с пирожными, чтобы она не скучала. Вернулась в гостиную, хотя лучше осталась в кухне. Но статус супруги Казимира обязывал. Вовремя. Долохов, расслабленно раскинувшийся в любимом кресле с бокалом вина, которое он, кажется, только нюхал, кивнул мне и поманил к себе. Я подошла. Он поймал мою руку, усадил меня на подлокотник и громко сказал: «Господа, у меня есть небольшое объявление». Разговоры смолкли. Все обернулись к Казимиру. Тот выпрямился, тихонько вздохнул и веселым голосом продолжил: «Все вы знаете, что я болен. У меня дырка в сердце, если изволите. Так вот, пришла пора сообщить вам, моим друзьям, что доктора вынесли мне приговор. Я умираю. Жить мне осталось в лучшем случае до будущего лета». У меня в ушах загрохотало. Я ведь знала об этом, но теперь прозвучавшие вслух слова словно обрели плоть. Запахло смертью, если позволите. Клянусь, я ощутила своей кожей ее ледяное дыхание. Или то был сквозняк? «Нет, это невозможно!» — вскричала звонко Ольга. — «Ты шутишь! Марк!» Она огляделась и, не найдя своего мужа, вперила умоляющий взгляд в Озерова, тоже целителя. — «Даниил, он шутит, да? Скажи мне, что это неправда!» — «Это правда, Ольга», — грустно ответил Озеров. — «Мы с Асуром осматривали его и поставили совершенно однозначный диагноз. Разумеется, тот же самый, что и Марк». Плечи Казимира напряглись. Он нашел ладонью мои пальцы и крепко их сжал. Ольга вдруг разрыдалась. Все остальные тоже выглядели подавленными. «Что же, теперь я понимаю, зачем ты женился?» Делано улыбнулся Гальянов. «Хоть перед смертью и не надышишься, можно, наконец, отойти от дел и побыть немного счастливым». «Отойти от дел?» — усмехнулся Казимир. «Только не я. Напротив, я учу всему Марии. После моей смерти она станет владелицей фабрик. Я прошу вас ее всячески поддерживать. Ей нужны будут защитники и друзья. Сами представляете, что начнется». «Молодая и богатая вдова, да еще такая хорошенькая», — протянула Синицына. «Да на нее коршунами нападут всякие революционеры». «И проходимцы, на вроде Анатолия Скворецкого», — усмехнулся ее супруг. «А также обрушатся всевозможные финансовые проверки», — добавил, поморщившись, Гальянов. «Я понял тебя, Казимир. Конечно, мы ее не оставим в трудную минуту». В носу у меня защипало. Я порывисто поднялась и отвернулась от всех, будто бы потянувшись за кувшином с отваром, а на самом деле пряча слезы. Казимир очень благородный. Он не только оставляет мне, чужой для него женщине, все богатства, но еще и предоставляет личную гвардию. Уверена, его друзья позаботятся обо мне. Он и сам на их месте поступил бы точно так же. «И, разумеется, я полностью оплачу учебу Ильяна и всех младших Пеляевых», — добавил Казимир, когда я подала ему стакан с лекарством. «Ольга, я создам фонд. Ты будешь за это ответственной. Справишься?» Сестра его кивнула, всхлипывая. Казимир медленно цедил отвар, оглядывая присутствующих. «Спасибо, душа моя, за заботу. Каждое утро ты лично варишь для меня лекарство. Не думай, что я не замечаю. Однако, господа, что за унылый вид? Я еще не умер. Полно меня хоронить раньше времени. Несите гитару». Я изумилась. «Гитару? У нас в доме есть гитара. Я впервые об этом слышу». «Я принесу». Тут же вздрогнула Ольга. «Ты споешь нам?» «Разумеется. Сегодня я буду петь о любви». Я совершенно не понимала, как он может теперь веселиться. Все же мужчины — такие странные существа. Сидела рядом с удивлением, понимая, что Казимир и в самом деле играет, даже искалеченной рукой. У него получалось довольно ловко, а что голос у моего супруга приятный, я знала всегда. Он пел хоть и тихо, но красиво. Потом гитара перешла к Гальянову, а я выскользнула из гостиной. В груди у меня было холодно и пусто, и никакие песни не могли заполнить эту ледяную бездну. «Марк, можно тебя на пару слов?» Заглянула я в кухню. «Да, конечно». Поднялся целитель с готовностью. «Что-то случилось?» «Поговорим в кабинете». Мы прошли в пустой кабинет Казимира, зажгли там свет. Я не знала, с чего начать. Волновалась. Села на стул, снова вздохнула. Марк молчал, меня не торопил. Он вообще умел молчать. Этот замечательный человек и добрый друг. Поэтому только я и решилась. «Марк, мне нужен совет». Я опустила глаза и нервно сжала пальцы. Разговаривать о таком с мужчиной было неловко, даже и с врачом. «Я слушаю, Мари». «Вопрос у меня стыдный, но деликатный, я понял. Говори, я постараюсь помочь». Зажмурившись, я тихо спросила. «А Казимиру можно супружеский долг исполнять? Ему это не навредит?» Марк хмыкнул, отошел к окну, уставился в черноту и спокойно произнес в никуда. «А что вы с ним, как брат и сестра, живете?» «Ну, он не настаивал». Разговаривать со спиной доктора оказалось легче, чем прямо в лицо. «А я не предлагала». «Ясно. Узнаю Долохова. Упрям, как бык. Так что же, ты бы хотела?» «Я о ребенке думаю, Марк. Знаешь, мне кажется, Казимир был бы хорошим отцом. Возможно, если я понесу, мой муж захочет жить дальше». Плечи доктора напряглись. «Да, я впервые озвучила вслух то, что терзало меня уже не одну ночь. Казимир не слишком-то цепляется за жизнь. Работа — это хорошо и замечательно. Но она не удержит его на этой земле. Он многого достиг, он любит свое дело, но, кажется, недостаточно. Думаешь, мир согласится на операцию ради того, чтобы увидеть сына или дочь?» — глухо спросил Марк. «Не знаю, но если это не поможет, то что тогда поможет?» Он обернулся, и я увидела грусть и усталость на узком лице. Марк ведь тоже любит Казимира. Ему горько видеть, как угасает красивый и сильный мужчина. «Это очень хороший план, Мари. Должно сработать. А если нет, то у меня останется ребенок от любимого человека», — твердо окончила я. Марк походил по комнате, дергая себя за рукав. Сел на стул напротив меня и тихо спросил: «Так ты его любишь?» «Я его люблю», — безнадежно подтвердила я. «Не очень-то это весело — любить мертвеца. Он еще жив. Мне мало того, что осталось». Пеляев кивнул и осторожно коснулся теплыми пальцами моих заледеневших рук. «Риск, безусловно, есть. Во время соития сердцебиение учащается, разгоняется кровь. Но знаешь, приступ вообще в любой момент может случиться, так что я как врач не считаю, что воздержание продлит его дни. Даже и наоборот». «Спасибо за совет, Марк». «Это моя работа». Пеляев грустно улыбнулся и напомнил: «Чем дольше тянем, тем больше рисков при операции. Поговори с ним, пожалуйста». «Да, я поговорю».